Библиографический список. Акопов. Методика типологического исследования периодических изданий. Акопов. Некоторые вопросы журналистики, история, теория, практика. Акопов. Отечественные специальные журналы. 1765-1917. Акопов. Периодические издания. Алексеев А.Н. «Газетный мир постсоветской России. Подход к построению типологии. Вестник Московского университета. 1998 год». Андрунос. «Информационная элита. Корпорации и рынок новостей. Москва. 91 год». Ахмадулин. «Глобализация и локализация». Журналистики. Европейские масс-медиа. Глобальные региональные аспекты. Под редакцией Ю.В. Лучинского. Краснодар. Катовице. 2009 год. Страница 7.12. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики. Багдикян. Монополия средств информации. Байдаков. Специальный журнал в информационном обеспечении предпринимательства. Автореферат диссертации кандидат филологических наук. Барт Ролан. Система моды. Статьи по семиотике культуры. Белл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Берка. Законы о печати в Австрии. Беспалова. Корнилов. Корочинский. Лучинский. Станько. История мировой журналистики. Бигбаева. Информационные интернет-технологии в системе public relations. Диссертация кандидата филологических наук. Бобылева. Рекламный менеджмент. Основа профессиональной деятельности. Богомолова. Массовая коммуникация и общение. Бодрияр Жан. Реквием по масс-медиа. Боннер Смеюха. Отечественный женский журнал историко-типологическое исследование. Диссертация кандидат филологических наук. Бочаров. Основные принципы типологии современных советских журналов. Вартанова. Медиа-экономика зарубежных стран. Вартанова. Финская модель на рубеже столетий. Информационное общество и СМИ Финляндии в европейской перспективе. Винниченко. Газета International Herald Tribune. Как тип глобального издания. Автореферат кандидата филологических наук. Волкоморов. Корпоративная пресса как фактор формирования и развития экономической культуры организации. Автореферат кандидата филологических наук. Вороненкова. Путь длиной в 5 столетий от рукописного листка до информационного общества. Национальные своеобразные средства массовой информации Германии. Грабельников. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы. Доклад Федерального агентства по печати Российской Федерации и массовым коммуникациям. Европейские масс-медиа. Глобальные и региональные аспекты под редакцией Лучинского. Краснодар. Катовице. 2009. Еременко. Деловая пресса в России. История, типология, моделирование издания. Автореферат кандидата филологических наук. Ростовский государственный университет. 2006 год. Есин Борис, Кузнецов И.В. «300 лет отечественной журналистики». «Журналистика в мире политики» под редакцией Карканосенко. «Журнальная периодика России», Москва, 96 год. «Западов А.В. Соколов И.П. Тип издания как научная проблема и практическое понятие». «Засурский. Искушение свободы. Российская журналистика». «Засурский. Масс-медиа Второй Республики». Землянова. Глобализм и антиглобализм. Эпоха формирования информационного общества. Землянова. Дефиниция новостей в англо-американской коммуникативистике. Землянова. Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура. Землянова. Коммуникативистика и средства информации. Англо-русский словарь концепции и терминов. Землянова. Мультимедиализация печатного дела. Вестник Московского университета. 94 год. Землянова. Современная американская коммуникативистика. 95 год. История печати. Антология. История русской журналистики. 18-19 веков. Учебник под редакцией Людмилы Петровны Громовой. Кажикин. Типология отечественной региональной прессы рубежа 20-21 веков. На примере печатной периодики Воронежской области. Диссертация кандидата филологических наук. Капкова. Журналы о здоровом образе жизни, функциональные, тематические и жанровые особенности. Кастельс. Информационная эпоха, экономика, общество и культура. Кастельс. Киселева. Россия в информационную эпоху. Кислая. Редакционная политика районной прессы. На примере газет Новосибирской области. Автореферат диссертации кандидат филологических наук. Кихтан. Онлайновая журналистика в России. Становление, тенденции и перспективы развития. Диссертация кандидата филологических наук, 2004 год. Коврижинка – креатив в рекламе. Колесникова – периодические издания электронных сетей как вид СМИ, типологический аспект. Колливер – сравнительный анализ законодательства о прессе в европейских и других демократиях. Коломийцева – отечественный женский журнал 20 века «История развития и типология». Комоцкий – определение целевой аудитории специализированного делового B2B журнала для его успешного функционирования. Коновалова – основы журналистики. Корнеева – типологическое развитие ставропольской прессы 80-90-е годы, автореферат диссертации кандидат филологических наук. Корнилов – журналистика в современном мире. Корнилов – журналистика на рубеже тысячелетий. Корнилов – типология периодической печати, основные понятия и категории. Корнилов, Акопов – классификация в теории и практике. Костыгова – проблема типологизации сетевых СМИ. Кучерова – очерки теории зарубежной журналистики. Липман – общественное мнение. Литературный энциклопедический словарь. Лукина, Фомичева – СМИ в пространстве интернета. Лучинский, Ю.В. История зарубежной журналистики от истоков до наших дней. Лучинский – медиатизация картины мира. Американский дискурс. Филология как средоточие знания о мире. Лучинский – очерки истории зарубежной журналистики. Маккейнка – ежедневная печать «Американский опыт конца 20 века». Маклюин – галактика Гутенберга – становление человека читающего. Мандерджи – обратная сторона глобализации, о чем молчат масс-медиа. Махонина – С.Я. История русской журналистики начала 20 века. Машкова – сетевые СМИ факторы эффективности. Диссертация филологических наук, кандидат Воронеж. Методологические проблемы изучения средств массовой коммуникации. Методы исследования журналистики под редакцией Симкина. 84 год, тот же издание, 87 год. Мироненко, Independent Media на информационном рынке России. Михайлов, История зарубежных СМИ. Многоликая глобализация и культурное разнообразие в современном мире. Мурзин, Деловая пресса. Марюкина, Современная российская кинопресса и медиаобразование. Мухин, Медиа-империя России. Национальные модели информационного общества. Москва, издательство ИКАР, 2004 год. Никол Э. Бауман К. Законы о прессе Великобритании. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Москва, 99 год. Овчаренко А.Н. Основа рекламы. Ортега и Гассет Хосе. Восстание масс. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. Москва, 91 год. Перегудов. Еженедельник как тип периодического издания. Автореферат диссертации кандидат филологических наук. Полева. Французская национальная ежедневная пресса в эпоху новой конкуренции со стороны бесплатных газет и интернета. Автореферат кандидат филологических наук. Прайс. Масс-медиа и государственный суверенитет. Прохоров. Введение в теорию журналистики. Прохоров. Исследуя журналистику. Прохоров. Системный подход к изучению средств массовой информации. Прохоров. Типологический анализ журналистики и как науки. Типология периодических изданий. Рантанин. Глобальные и национальные масс-медиа коммуникации в посткоммунистической России. Реснянское. Общероссийское периодическое издание. Рихтер. Правовые основы журналистики. Роговская, узкопрофессиональный журнал. Российский рынок периодической печати, состояние, тенденции и перспективы, доклад Федерального агентства по печати Российской Федерации. Российский рынок периодической печати, доклад Федерального агентства 2008 год. Ростоцкая Ю, журналы путешествий, тенденции развития. Аналитика в 2004 году, СМИ в многополярном мире, МГУ. Свитич. Феномен журнализма. Москва. Издательство МГУ. 2000 год. Всеславинская. МВ. Доклад на втором международном форуме средства массовой информации. Книгоиздание. Полиграфия. Итоги 2006 года и перспективы развития.